Глава четвертая. Половинкин внимательно исследовал место преступления, а именно старенький сейф, вернее даже не сейф, а автономную ячейку камеры хранения, не весь как попавшую в этот старинный дом. Он переписал в свой блокнот цифры задней дверцы этого допотопного устройства. 6 знаков, которые набрали независимо друг от друга 3 человека. Мог ли второй и третий из них отодвинуть шторки, увидеть и запомнить цифры? Теоретически мог. Особенно третий набрал свою группу и посмотрел, какие цифры установили его предшественники. Выходит, тот, кто набирал код последним, и является преступником. Его размышление прервал шорох и шаги за спиной. Виктор Викторович мгновенно развернулся, ожидая нападения. Но вместо ожидаемого громилы он увидел миловидную хрупкую девушку в модных полупорванных джинсах и обтягивающей ярко-желтой блузке. Девушка потупилась и сделала то ли реверанс, то ли книксон. «Нина Столярова», — представилась девушка. «Я подумала, что вы обязательно меня вызовете. Вот и пришла сюда сама». «Не вызову, а приглашу», — буркнул Половинкин. «Я всего-навсего частный сыщик, сотрудник сыскного бюро Крулевской партнеры. И вы имеете полное право вообще не отвечать на мои вопросы. Я же лицо частное, не государственное». Девушка прыснула в кулачок. «Вы лицо симпатичное, и отвечать я на ваши вопросы буду, иначе эти козлы и козлихи подумают, что это я их бирюльки стырила, а оно мне надо». «Позвольте вас спросить, Нина Столярова, это кого же вы именуете козлами и козлихами?» — поинтересовался Половинкин, пытаясь поудобнее разместиться в старом, видавшем виды кресле. «Да всех, все они здесь парно или непарно копытные. Все мнят себя гениями, выпустили при помощи спонсоров или за свой счет 1-2 книжки и считают, что их творения должны в школах изучать. Бездари несчастные». «Ну, почему же вы так обо всех? Наверняка в вашем объединении есть и действительно талантливые люди. Ваш руководитель, например, или это, как ее, поэтесса Затулина, говорят, из-под ее пера выходят весьма приличные творения. Или я ошибаюсь?» Он внимательно посмотрел на Нину. «Противная она, эта ваша Затулина. Вечно нос задирает. А мои стихи так вообще чуть по стенке не размазала. А я, между прочим, старалась. 1/2 года на литературные курсы ходила. Так-то вот. Это из-за нее весь сыр-бор и начался. Это она золото наше общее стырила. Больше некому. Я ведь слышала, как она Сережку уговаривала: давай быстренько все пополам разделим и заживем красиво». «Сережа, это, надо так понимать, ваш руководитель, Сергей Растович Сарамсаков?» — уточнил Половинкин. «Конечно он, будто вы и не знаете. Сарамсаков тоже далеко не ангел, та еще зараза, но все же лучше этих». Она помедлила с минуту, подбирая подходящее слово. «Козла Баранов. Он обещал мне протекцию в союз писателей устроить, сборник моих стихов издать. Короче, как это говорят, продюсировать меня». «Так почему же, зараза?» — усмехнулся Викторович. «По вашим словам, вроде бы, как благодетель ваш получается». «Зараза, зараза есть. Книжка еще неизвестно, когда выйдет, а мне спать с ним уже сейчас приходится и не на чистой простыне и перине мягкой, а прямо здесь, на надувном матрасе. То еще скажу я вам удовольствие». Она что-то хотела еще сказать и открыла уже рот, но Половинкин ее перебил и направил разговор в нужное ему русло. «Скажите, Нина, в какой последовательности вы набирали цифры на этом сейфе? Кто первый, кто второй, кто третий?» «Ну, первый, понятное дело, Сарамсаков. Затем я, а потом эта Мегера Затулина. Да какая разница, золотишко-то тю-тю». В ее кармане зазвонил мобильник, и девушка, не обращая никакого внимания на Половинкина, тут же переключилась на разговор с неизвестной собеседницей, с упоением обсуждая особенности действия крема для загара. Половинкин записал в своем блокноте: «Нина Столярова. Могла ли посмотреть предыдущие группы цифр? Скорее всего, нет. Но если все же это ее рук дело, то ей надо не в поэтессу идти, а в актерский поступать. Талант в таком случае бесспорно имеется. Силуянов, ты мне кота за... в общем, за хвост не тяни. С твоей помощью или без тебя, я это золотишко все равно нарою. А тебе, морда бандитская, будет стыдно от того, что ты не помог бедной женщине, между прочим, любимой женщине. Марго и Силуянов сидели в греческом ресторане. Пили, нет, не греческое, а наше российское массандровское вино с длинным названием «Мускат белый красного камня». Олигарх рассматривал цвет вина в бокале на свет и молчал. Он по своим каналам уже получил нужную информацию, но тянул время. Ему нравилось смотреть на Крулевскую в минуты ее гнева. Черты лица Маргариты в эти моменты становились резкими, и это лицо хотелось незамедлительно покрыть множественными поцелуями. Наконец он решил, что всему есть предел, и палку перегибать не стоит. Силуянов пригубил бокал с чудесным вином и произнес нараспев. Четверть века назад, в самом начале смутных 90-х, некто по кличке Оглобля взял да и грабанул ювелирный магазин под названием «Изумруд». Нагло так грабанул, прямо средь белого дня. Понятное дело, за ним погнались, а он забежал в соседний магазинчик, только что народившийся мини-маркет, скинул там некоторое количество колечек и прочих побрякушек, и пока толпа покупателей доставала из-под стеллажей блестящие ювелирные изделия, дернул через подсобное помещение. А вечером того же дня, где-то на окраине города, Оглобля, совершенно случайно повстречался с нарядом ППС. Тут уж без применения грубой физической силы не обошлось. Одного из ментов замочил, другого ранил, но и сам маслину в область шеи словил. Короче, далеко уже не ушел. Взяли голубя и вкатили по полной программе четвертак. Адвокат попался шустрый, от пожизненного-таки отмазал. Про ювелирный изумруд на суде толком и не говорили. Так сказать, путем поглощения менее тяжкого преступления более тяжким. На днях этот самый четвертак отзвенел, Оглобля откинулся. А посему предупреди своих соскорей. Оглобля своего не оставит, за схроном обязательно пожалует. Как пить дать, придет. Мужик он резкий, если мента не пощадил, то всяких там поэтов просто на кишки намотает. Пусть будут там предельно осторожны. Вообще, я бы на твоем месте скинул инфу журналюкам. Так, мол, и так, золотишко нашли и государству чин по чину сдали. Мол, господин Оглобля, вам более ничего не обломится. Силуянов, ты вообще в своем уме? Как я могу публиковать заведомую ложь? Во-первых, клад пропал, а во-вторых, у нас, между прочим, газеты и компетентные органы по утрам посчитывают. Тут же наберут номер редакции, так сказать, уточнить, какое золотишко и куда конкретно сдадено. Ну, не знаю. Развел руками олигарх. Против Оглобли, как и против Лома, нет приема. Маргарита Сергеевна, вот посмотрите. Я все про этот дом на отшибе раскопала. Хельга разложила перед раскрасневшейся начальницей ворох бумаг. Этот дом построил вернувшийся с Отечественной войны казачий атаман. Марго сложила все бумаги в кучу и протянула их сотруднице. «Хельга, ты проделала большую работу, но это уже не важно. Подшей их в архивную папку и иду к Викторовичу. Он как раз в этом доме опрос проводит. Предупреди всех его обитателей». И Марго рассказала Хельге о состоявшейся беседе в греческом ресторане. «Давай поспеши. Желательно, чтобы это злосчастное строение покинули все. Ты меня понимаешь? Все без исключения». «Да, еще вот что. Намекни своему супругу, следователю Следственного комитета Каверину, чтобы он по возможности проследил за этим домом. Хотя какие у него возможности? Оглобля вышел на свободу на законных основаниях. Преступления никакого не совершил пока. Но все же предупреди. Предупрежден, сама знаешь, вооружен. Ступай, чапай, то есть. Я думку думать будет».